Глава 17. Июнь. 12 человек пропали без вести в подземном кошмаре. Группа спелеологов-любителей не вышла на связь после погружения в верхневознесенские катакомбы. Связь отсутствует 2 дня. Готовится спасательная экспедиция с участием дронов. Я проснулся. Чагинск. 8147 жителей, не считая маркшейдеров. Новая экранизация произведения Горького обещает стать событием телевизионного сезона. Ремейк сериала 87-го года раскроет и углубит все сюжетные линии романа. Телевизор откровенно орал. У Снаткиной плохо со слухом. Надо купить ей наушники. Попробовал размяться и помахать руками. Присесть пару раз. Но тут же почувствовал глубокое отвращение к физкультуре. Надо взять себя в руки. Умыться, спуститься во двор. Что-то сделать. Надо хоть что-то сделать. Вышел в коридор. Роман отсутствовал. Койка аккуратно заправлена. Вообще в его комнате все аккуратно. И пахнет апельсинами. Или лаймом. Свежим цитрусом. Скорее всего, туалетная вода. Опять отправился к Аглае. Натерся коркой лайма и совершает куртуазный натиск. Надо и мне сходить к Аглае, а то Рома меня окончательно обставит. А Аглая... Я, конечно, писатель, у меня фирма, консалт, поэст Уланов, все дела. Но Рома моложе. Не намного, но в текущем возрасте каждый год на счету. Снаткина тоже отсутствовала. Телевизор работал слишком громко, но самостоятельно. От звука дрожали глаза и стекла. Впрочем, глаза могли болеть и от недосыпания. Или грибок. Я представил, как Снаткина бредет по городу, держась за велосипед. Безумная. Бредет без особой цели, чтобы только солнце не светило в глаза. Надо подарить ей зеленые очки. Спустился во двор. Достал воды из колодца. Хотел умыться, но не получилось. В ведре бешеными топориками кружились личинки комаров. Я прокинул ведро и отправился на колонку. Надавил на рычаг. Трубы долго тряслись и свистели, но воды так и не дали. Я попинал колонку, подергал рычаг. Бесполезно. Посмотрел на улицу Кирова. Никого. Моя печальная восьмерка. Она выглядела так, словно стоит здесь год. Пылью покрылась и осенними листьями. Я вернулся в свою комнату, поставил ноутбук на подоконник, открыл материал романа. Читать не смог. Мозг не шевелился. Или роман писал так, что я не мог понять, о чем он пишет. То есть не о чем пишет, а что хочет сказать. Шрот. Логорея. Если бы я показал эту окрошку Аглае, она бы сразу все поняла. Насчет того, кого именно заслуженно высекли в тайной экспедиции. Появился роман. Я давно заметил, стоит начать думать о романе или читать его роман, как сам Большаков появляется. Словно поджидает мою мысль, чтобы немедленно ее воплотить. В сущности, мысли читать легко. Все люди думают одинаково и об одном. Когда я вижу романа, я знаю, что он хочет. Человек есть набор ситуаций и рефлексов на эти ситуации. А когда я вижу Аглаю, то она... «Кривой ты, Витя», — сказал Роман. «Радон?» «Где гулял?» — не ответил я. «До магазина. Хотел за печеньем, а денег снять не получилось. Терминал отключен. И карточки не работают. Ну и к Аглае забежал». «И что, Аглая?» Забежал он. Легкоатлет. Танцор диска хренов. Дом не застал. Она на работе с утра. С Надеждой Денисовной поговорил. Но я не про это. Что она сказала? Кто? Надежда Денисовна. Роман не ответил. Он уселся в мою койку, вытянул ноги в кедах. В этом мире есть незыблемые константы. Я остался у окна. Иногда мне кажется, что это все. Роман покрутил пальцем над головой. «Это все декорация!» «Мог бы быть оригинальнее. Трюизмы с утра невыносимы. А еще вчера говорил, что я повторяюсь. — Это ты к чему? — спросил я. — К тому, что иногда кажется, что мы находимся в искривленном пространстве. — Это радон. Радон чучелизирует. Мертвецы в радоновых могилах не разлагаются десятилетиями. И десятилетиями продолжают источать некротические эманации. Примерно так. — Ничего удивительного. Ты же музыкант, — сказал я. — А это при чем? — У музыкантов обостренное восприятие. Вот ты и воспринимаешь. — Что я воспринимаю? Роман покосился на ноутбук, стоящий на подоконнике. — Это называется по-разному, — ответил я. — Эффект зловещей долины, невыносимая легкость бытия, мерцание матрицы, великое молчание, острое ощущение иллюзорности происходящего, момент, когда привычный абсурд. Мы это обсуждали много раз. Повторение — мать чучелизации. Или отец. Повторение и радон. Осень. В окно на восьмерку открывался осенний вид. «Растебяка», — сказал я. «Лекчатр. Частная клиника Стикс. Мотоплуг и дрель. Похороны Хазина. Бог Кузя». И одноименный носочный питон, смерть хорька Фантика, мшистые яги, смерть в скудельне ледяной. Рано или поздно ты привыкаешь к этому настолько, что перестаешь замечать. И именно тогда тебе становится страшно. Так, Роман, тебе страшно? Восьмерка абсолютно сливалась с Чагинском, подтверждая свое подлинное предназначение. Роман не ответил. «Наше путешествие было абсурдно изначально», — пояснил я. «Расследование исчезновения 20-летней давности — это сюжет дешевого скандинавского триллера. Тем не менее мы стали играть по этим правилам и втянулись в эту игру. Втянулись в этот...» «Я вспомнил», — сказал Роман. «Что?» «У кого я видел зажигалку?» «Город Чагинск». Город Чагинск не имеет даты основания. «В тот день!» — уточнил на всякий случай Роман. Я понял, в какой. «Странное дело», — сказал он. «Я сегодня проснулся. Утро было солнечное такое. Я совершенно ясно вспомнил. Я видел эту зажигалку в руках у Хазина». «Хазин. Это точно? Если по десятибалльной шкале?» «7», — ответил Роман. «Сам понимаешь, я тогда... сильно выпил?» «Еще бы. У меня тогда все перед глазами крутилось, плыло. А сегодня вспомнил. Хазин. Он от этой зажигалки предлагал прикурить. Механошину, Светлову и в Рио. Точно в Рио?» «Про Рио, кажется, не знает. Или делает вид, что не знает. Если знает, а я не расскажу, станет думать, что я ему не доверяю». «Хазин. Ты уверен?» — снова спросил я. «Ну, как уверен? Сколько лет прошло?» «То есть не уверен. Хазин. Я пытался вспомнить, видел ли у него зажигалку. Если это Хазин, то все бессмысленно», — сказал я. «Наша поездка, наша книга». «Почему бессмысленно?» — спросил Роман. «Потому что Хазин мертв. И спросить с него ничего нельзя». Роман думал, разглядывая кеды. А я не помнил зажигалки у Хазина. «Но можно спросить с Врио», — сказал Роман. «Хазин работал на него. Значит, Врио может иметь отношение. Эта история гораздо глубже, Виктор, чем нам представлялось. Поэтому я и хотел все обсудить. Раз Хазин мертв...» «Врио тоже мертв», — сказал я. «Как?» «Крушение вертолета. Вчера. Никто не выжил». Роман постучал кедами друг от друга. «Это все меняет?» — сказал он. «Что меняет?» «Расклад. Теперь его можно исключить». «С чего это вдруг его можно исключить?» — спросил я. «А что если наоборот? Если Хазин и Врио имели отношение к нашему происшествию, и поэтому они мертвы?» «Пилот Серов?» «Хм, Слишком банально. Роман уставился в окно. Я никогда толком не думал про это. Где, кстати, Снаткина? Не знаю. А Снаткина при чем? Мне кажется, она у меня 2000 украла. Роман принялся шарить по карманам. Вытряс где-нибудь, успокоил я. Возможно. Мне кажется, они устраняют свидетелей, прошептал Роман. Все, кто может пролить свет, неожиданно погибают. Это не случайно. Я думаю, в Рио летел на вертолете сюда. Он летел в Нарьян-Мар, поправил я. Это так говорится, что в Нарьян-Мар, а на самом деле сюда. Хотел принять участие. А его бац! Ракета «Земля-воздух». Роман. А что? Это всегда так и бывает. Взять нашу машину. Роман указал на восьмерку. Нам порезали шины. А что, если это для нашего же блага? Поехали бы куда-нибудь, а тормоза отказали. Может, это Снаткина прорезала? А ей зачем? Роман поднялся с койки. Она ж с твоей бабкой дружила, сказал Роман. И к нам теперь благоволит. Благоволит? Ну да. По ночам приходит, кресты на лбу рисует. За Аглаей, кстати, тоже приглядывают. Роман конспиративно выглянул в окно. Что? За ней следят, повторил Роман. Надежда Денисовна сообщила. Мужик вроде. Мужик? Да, на велике. Пасет. Аглая она ничего не сказала, чтобы не волновать. А сама волнуется. Знаешь, ведь этот человек, которого Надежда Денисовна видела, я думаю, это и есть пилот. Пилот? Почему он тогда лично наблюдал за Аглаей, а не с квадрокоптера? Может, квадрокоптер сломался, в батарейки сели. Мне кажется, Аглаю надо предупредить. Мне все это ужасно не нравится. Согласен. Пойдем? Она сейчас в библиотеке. Правда, Надежда Денисовна теперь за ней ходит. Ну да ладно. Сейчас умоюсь только. Я опять спустился к колодцу. Достал воды. Дрянные коловратки продолжали кишеть. Надо кинуть в колодец хлор. Или фтор. Что-нибудь, чтобы твари передохли. Почему радон на них не действует? Честно говоря, являться Надежде Денисовне не хотелось. Нет, можно сделать вид, не при делах и все остальное. Лунатик, мим проходил. И не я вовсе, а, ну... Потом зайду в библиотеку. Поговорю с Аглаей наедине. Нам обязательно надо поговорить. Я, наверное, не пойду, сказал я. Почему? То есть я попозже, поправился я. Хочу у Снаткиной кое-что спросить. У Снаткиной? Да, мне тут подумалось. То есть Снаткина однажды мне сказала... Короче, я через часик подойду в библиотеку. Хорошо. Рома был только рад. Еще бы. На тебя рублей 500, нет? Конфет куплю. Я выдал Роману 500 рублей. Роман отбыл. Я же проверил прочную наличность. Осталось 5000. Если банкомат не работает, деньги стоит поберечь. Когда еще связь восстановит? Подумав так, я достал купюру из чемодана и спрятал ее в карман джинсов. Связь отрезали. Забавно. Надежда Денисовна меня не узнала. Или узнала, но сделала вид, что не узнала. Рассказала Аглае? Вряд ли. Надежда Денисовна продуманная женщина. Здесь все продуманные люди, кроме меня. Зачем я сюда приперся? Пожадничал. Как Федя. Жадный хорек. Жадный хорек удавлен в курятнике. Умный хорек отдыхает в дупле. Хотя... Не, жадность тут ни при чем. Я поперся в Чагинск из-за другого. Что-то меня тянуло, волокло за сальные вихры, за скользкие жабры. Мог бы не ехать, мог отказаться, никто и не принуждал. Жил 17 лет нормально, все наладилось, все хорошо. Хотел печатать мерзкие стишки. Как славно было бы. Продал бы красные сумки, организовал конвент производителей плетеной мебели, слет терапевтов. Зачем сюда притянулся? Позвонить Луценко. Пожалуй, стоит. Связь не работает. Меняют вышки. Кто-нибудь дома? Бодрый, жизнерадостный голос. Я узнал этот голос. как все ускорилось. Неудивительно, чем ближе к горлу Мальстрёма, тем выше обороты, тем быстрее мелькает все перед глазами, тем сильнее тошнит. Тук-тук! Я отправился на веранду. Там уже дожидались референты Зинаида Захаровна. Надо было идти с Ромой. Сейчас бы сидел в библиотеке, чай пил, смотрел на модель Чагинской из фломастеров и цигейки. Опоздал. Как славно жить тупой жизнью. Где ты, моя печенка? Где ты, мой хлорофилл? Выхода нет. Я могу идти. Я могу сидеть на месте. Чагинск накатывает неудержимо, где бы ты ни был. Всюду Чагинск. Покинешь Чагинск, но он останется с тобой. Потянется. Не отстанет никогда. За каждым поворотом. «Здравствуйте, Виктор!» — громко сказала Зинаида Захаровна. «Виктор? Вы, значит, здесь живете?» «Да, здесь». «И Роман? Я видел, он побежал». «И он тоже снимает». «Побежал он». «А сама Таисия Павловна дома?» Зинаида Захаровна оглядывала веранду. «На кладбище», — ответил я. Зинаида Захаровна вопросительно поглядела на референта. Референт едва заметно помотал головой. «Хобби», — пояснил я. «Таисия Павловна любит гулять на кладбище. В ее возрасте это... психотерапия, одним словом». «Ах, да», — кивнула Зинаида Захаровна. «Кладбище. На август у нас намечено мероприятие по облагораживанию ритуальных территорий». «На восьмое», — подсказал референт. «На восьмое. А сейчас у нас...» Зинаида Захаровна на секунду сбилась, но референт тут же подсказал. «Декада пожилого человека». «А декада пожилого человека», — повторила Зинаида Захаровна. И Чагинский район присоединился к этой инициативе. Еще в апреле администрация приняла решение всем ветеранам и жителям старше 80 лет сделать подарки. Зинаида Захаровна подала знак, референт подал плоскую коробку. «Мы дарим Таисии Павловне телевизор и приставку для приема цифрового телевидения», — сообщила Зинаида Захаровна. «Отлично», — сказал я. «Она будет весьма рада». Референт поставил коробку на диван. «Надеюсь, Виктор, вы поможете Таисии Павловне разобраться с настройкой», — сказала Зинаида Захаровна. «Непременно». Зинаида Захаровна не спешила покидать веранду. Референт догадался и покинул веранду сам. «Виктор, очень хорошо, что я вас встретила», — улыбнулась Зинаида Захаровна. «Я как раз собиралась с вами поговорить». «Давайте поговорим», — согласился я. Хотя мы, кажется, недавно говорили. Сегодня Зинаида Захаровна выглядела отлично. Лет на 50 от силы. Гладко, округло, но без грузности. Второго подбородка нет. Веки, разумеется, тяжеловаты, но в битве пластической хирургии и гравитации всегда побеждает гравитация. Талия. Как ни странно, но у Зинаиды Захаровны еще присутствовала талия. Мне кажется, Виктор, здесь не лучшее место для беседы. Не совсем подходящая обстановка. А вопрос у нас серьезный. Серьезный? Да. Думаю, в прошлую нашу встречу возникло некоторое недопонимание. И нам бы лучше все прояснить. Я не знаю, куда можно. Поедемте ко мне, уверенно предложила Зинаида Захаровна. Пообедаем и обсудим наши вопросы. Думаю, вам это будет полезно. Сука. Сука, Роман отправился к Аглае. Надо и мне было идти. Плевать на Надежду Денисовну. Теперь он идет к Аглае, а я... Поверьте, это в ваших интересах, — убедительным шепотом пообещала Зинаида Захаровна. Мне есть что вам предложить. Да? Это касается вашей книги. Любопытный хорек. Паркетник Зинаиды Захаровны стоял мордой к восьмерке. На его фоне восьмерка казалась маленькой, легкой и старой. Референта не было видно. Ни в окрестностях, ни в машине. Я подумал, что он спрятался в багажник или попросту растаял. Зинаида Захаровна села за руль. «Виктор, ну что же вы? Садитесь!» Я забрался в машину. «А что у вас с колесами?» — поинтересовалась Зинаида Захаровна. «Порезали. Никак не могу найти шиномонтаж». «Подъезжайте в сельхозтехнику», — предложила Зинаида Захаровна. У нас там гараж. Ах, извините, как вы подъедете? Я пришлю механика. Спасибо. Хулиганья развелось, сказала Зинаида Захаровна. Фонды урезают, неудивительно. И повернула в сторону Пионерской, с нее на набережную и в сторону Риковского моста. А что со связью, Зинаида Захаровна? Спросил я. В последние дни проблемы. Плановый ремонт, пояснила Зинаида Захаровна. Мэрия добилась, что Чагинский район включили в план опережающей цифровизации. Оборудование модернизируют. Подготовка под 5G. Сама без связи сижу. Зинаида Захаровна сбросила скоростью пешеходного перехода. «Зачем в Чагинске 5G?» — спросил я. «Говорю же, цифровизация», — ответила Зинаида Захаровна. «Создание экономики равных возможностей, диверсификация промышленности, доступность жителей к муниципальным услугам». «Понятно», — сказал я. «Зинаида Захаровна, безусловно, в чем-то она похорошела за минувшие годы. Глупо это отрицать». Ожил интерес ко льну и экопродуктам. Мы активно работаем с фермерами. Улица Береговая. Зинаида Захаровна уверенно проехала мимо дома подполковника Сватова, мимо домов прочих достойных Чагинска, к своему. Дом Зинаиды Захаровны был богаче прочих. Легкая стилизация под фахверк. Белый кирпич, натуральная черепица, лиственница. Индивидуальный проект. Слева пристроен легкий павильон. Зимний сад или бассейн. Скорее, бассейн. Я бы построил бассейн. Зинаида Захаровна припарковалась у альпийской горки. «Симпатичный дом», — сказал я. «Да, к сожалению, я в нем только ночую. Работа, работа, работа. Чагинск — небольшой городишко. Но работы необычайно много. Вы не представляете, какая у нас проблема с кадрами. Проходите, пожалуйста». Крыльцо было выложено греческой мозаикой с изображением руин, моря и морских гадов в нем. «Прошу». Зинаида Захаровна сделала обширный приглашающий жест. Я вошел в гостиную, занимавшую, как мне показалось, весь первый этаж, и увидел его. По форме он до сих пор напоминал сток, хотя, пожалуй, несколько осунувшийся. Из-под льняной домотканной рубахи выступали толстые корни, погруженные в липовые ступни. Плечи потеряли сажень, руки обвисли до пола, кольчуга потускнела и по краям была покрыта патиной. А в руках адмирал сжимал не штурвал, но тяжелое боевое копье. Насколько я помнил, раньше голова адмирала составлялась из книг. Книги, как я отметил, отчасти сохранились, но отныне на них был установлен богатырский шлем. Реплика. «Сохранился», — улыбнулся я. «Он же в клубе стоял?» «Да, стоял», — вздохнула Зинаида Захаровна. «Какие были времена! Сейчас и не верится». «Память!» — Зинаида Захаровна погладила шлем. Я похлопал Чичагина по плечу. «А где штурвал?» «Какой штурвал?» — не поняла Зинаида Захаровна. И снова погладила шлем. Хорошая реплика. Видимо, по заказу сделана. Почему шлем, а не треуголка? Адмирал Чичагин наверняка носил треуголку. Впрочем, может, в бою он переменял ее на шлем. «Штурвал тут был», — сказал я. «Зачем ему штурвал?» — спросила Зинаида Захаровна. «Тут штурвал вовсе не требуется. Здесь копье». Зинаида Захаровна потрогала острие копья. «И копье реплика», — подумал я. «Хотя само лезвие, может, и аутентичное. Зинаида Захаровна с ее средствами вполне могла купить настоящее копье в Новгороде или в Пскове, или в Старой Ладоге». «Зачем копье адмиралу?» — спросил я. «Может, это не копье, а гарпун?» Адмирал Чичагин вряд ли ходил в атаку с гарпуном. «К какому адмиралу?» — спросила Зинаида Захаровна. «При чем здесь адмирал?» «Как причем? Это же Чичагин». «Кто Чичагин?» «Вот же!» — я указал на богатыря. «Адмирал Чичагин!» — Зинаида Захаровна захихикала. «Адмирал Антиох Чичагин», — повторил я. «Флотоводец, филантроп, гигиенист, первый русский оптик». Зинаида Захаровна рассмеялась. Смех у нее получился гладкий, округлый, но и острый. Гигиенист — это понятно, это само собой. Я так всегда и говорила. Но почему адмирал-то? У него же копье в руках. Он инок. Адмирал инок? Он разве... Виктор! Зинаида Захаровна хлопнула в ладоши. Ну при чем здесь адмирал? Перестань шутить. Это же Макарий. Кто? Не понял я. Макарий Ингерский. Вы разве не помните? Один из основателей нашего города. Мне казалось, что город основал адмирал Чичагин, сказал я растерянно. Распространенное заблуждение, отмахнулась Зинаида Захаровна. Чичагин не основал наш город. Это сейчас совершенно понятно. Он его, можно так сказать, переосновал. А реальным основателем был все-таки Макарий. С его именем связано первое упоминание в летописях Чагиной горы и Чагинского острога. Чагина гора? Это весьма интересно. В центре гостиной помещался невысокий, но широкий стол, сделанный из распиленного вдоль дуба. Вместо ножек были корни и кряжестые ветки. Столешница отполирована и покрыта лаком. Отличный стол. Крепкий. Я отметил, что Зинаида Захаровна сохранила пристрастие к простым, но надежным предметам. «Смотрите», — Зинаида Захаровна указала на стол. «Видите?» Я сощурился и разглядел просвечивающие через тонкую древесину трассы, словно дуб проели гигантские короеды, пробурили туннели, а потом умерли от истощения в этих туннелях. «Что это?» «Пули?» — пояснила Зинаида Захаровна. «Это дуб из охотничьих угодий Брежнева. Из Завидова. Или где-то в Подмосковье. Там дубовые рощи и прикормленные кабаны. А охотники стреляют с вышек. И все дубы истыканы пулями. А когда пуль становится слишком много, дерево умирает». «Романтично. Дерево можно расстрелять». «Подойдите». Зинаида Захаровна сделала приглашающий жест. «Подойдите сюда, Виктор». Я подошел. «Видите?» — Зинаида Захаровна постучала ногтем по столешнице. «Вот в этом месте». Сквозь тонкую полированную поверхность я увидел блестящий бок пули. «Серебряная?» — пояснила Зинаида Захаровна. «Превосходно», — сказал я. «Но мы, кажется, собирались обсудить некие вопросы, не так ли?» «Вопросы?» — улыбнулась Зинаида Захаровна. «У меня один вопрос, но очень важный. Но сначала предлагаю выпить чаю. Вы не против?» «Не против». «Я сейчас», — сказала Зинаида Захаровна. 5 минут». Зинаида Захаровна удалилась. Я разглядывал богатыря и пытался вспомнить Макария Ингерского. Богатыря помнил. Макария нет. Вполне может, что за 17 лет открылись свежие исторические сведения, и Макарий Ингерский воссиял на небосводе славянской медиевистики новой звездой. Появилась Зинаида Захаровна. Перед собой она катила сервировочный столик с различными припасами, преимущественно рыбного происхождения. Балыки разных видов, слабосоленая семга, копченый муксун, нельма и ледяная, палтус, роль мопсы и маринованная скумбрия, икра, кальмары, креветки и мидии, оливки, сыры, зелень, хлеб, чугунная сковородка под чугунной крышкой. Помимо закусок на столике располагались напитки — коньяк, виски, водка. Я вскочил, чтобы помочь. Зинаида Захаровна помощь приняла. Мы устроились на диване. Есть действительно хотелось. Зинаида Захаровна сняла крышку с кастрюльки, пояснила. «Караси в сметане. Рита готовила. Знаете, Рита чудесно готовит. А ее муж, как бы это сказать, увлеченный рыбак». «Рита готовит. Муж браконьер. Караси. 2 карася на тарелку. Годунов сайз. Он знает дальние озера. Так там еще остались царские караси красноперые, квадратные, с толстыми мясистыми спинами, ныне вытеснены вульгарным белым карасем, костлявым и невкусным. Старый имперский карась отступил. Его не встретишь ни в Галиче, ни в Чухломе. Но муж Риты знает нужные места. «Может, вы нам немного нальете?» — спросила Зинаида Захаровна. «Для аппетита». «Не знаю». «Мне коньяк». Я открыл бутылку и налил Зинаиде Захаровне коньяка. Себе виски. Отличный островной скотч. 16 лет. «Давайте выпьем за...» — Зинаида Захаровна на минуту задумалась. «За встречу», — пришел я на помощь. «За встречу». Мы выпили. Скотч был хорош. Разумеется, первый глоток не дает полного представления. Спирт обжигает, и несколько секунд чувствуешь только его. Но паршивые виски от настоящего я отличать не разучился. «Вот!» Зинаида Захаровна поставила бокал на подлокотник дивана и выудила из кармана зеленую обрезиненную флешку. «Что это?» — спросил я. «Книга. Ваша будущая книга». Я сделал второй глоток. Рецепторы уже подготовлены и теперь чувствуют вкус. Вкус, признаться, отличный. Старая дымная айла с кленовой сладостью в финале. «Это материалы», — уточнила Зинаида Захаровна. «Материалы?» «Да». Макарий Ингерский оценил бы айлу. Зинаида Захаровна круговым движением кисти пустила по стеклу бокала до ножки, ознакомилась с ароматом. «Насколько я поняла, вы испытываете некоторые затруднения с материалами». Зинаида Захаровна отпила коньяк. «Это так?» «В известной мере. Что, впрочем, неудивительно, ведь прошло столько лет». «Да, свидетелей не осталось. Люди разъезжаются. Мы все очень надеялись на комбинат. А потом... Вы не представляете, что тут у нас было». Третий глоток. Дымный виски лучше играет, если его придержать, откупорить бутылку, отпить, допустим, четверть, выждать недельку, и тогда вкус раскроется вполне. «Народ тогда озверел», — Зинаида Захаровна сочувственно покачала головой. «Бросали дома и бежали. И пьянство... Везде пьянство закончилось, а у нас началось. Наркотики. Прямо в школе ловили. Сколько отравилось, сколько сгорело, сколько перерезало друг друга». Зинаида Захаровна отпила из бокала. «Больницу закрывали», — сказала она. «Вы представляете, до чего мы докатились? Люди умирали от инфаркта. Их до приемной не успевали довести». «Да что там? От аппендицита умирали. Мне 5 лет понадобилось, чтобы восстановить отделение». «У нас тут битва. Настоящая битва». Зинаида Захаровна допила коньяк. Я допил виски. «Налейте еще, Виктор», — попросила Зинаида Захаровна. «Я сегодня устала. То есть я давно устала. Я устала, как собака». Я налил коньяк Зинаиде Захаровне и виски себе. «Виктор, а если серьезно?» Зинаида Захаровна поглядела на меня поверх бокала. «У вас там ничего не слышно?» «Как сказать? Все-таки превосходные виски. Не прошло и получаса, а заиграл. Прорезались сахар и абрикос». «Этот вопрос обсуждается», — ответил я. «Продолжаются консультации на самом высоком уровне». «Да, я слышала про это. Надеюсь. Весьма надеюсь». «Планы такие есть», — подтвердил я. «А что на флешке?» «Планы, отчеты, статистика». «Зачем статистика?» — не понял я. «Зачем планы?» «А как иначе?» «Для книги. Здесь информация за последние 15 лет. Все про Чагинск. Коварство односолодового скотча. Он ходит на мягких лапах. Немного, всего пара шотов, и начинаешь воспринимать действительность с сомнением». «Видите ли, Зинаида Захаровна...» Я быстро допил скотч и налил еще. Бокал успел нагреться и засалиться от рук. Я предпочел бы свежий и прохладный, но налил так. «Мы, Зинаида Захаровна, пишем другую книгу», — продолжил я. «Я же вам говорил при встрече». «Хороший глоток. За Макария». «Вероятно, да, говорили». Зинаида Захаровна смотрела в бокал. «Знаете, в связи с этими нашими сложностями. Я сидеть начала. А мост? Вы не представляете, сколько я вытерпела из-за этого моста. Голова кругом. Мне пришлось строить запасной. Очень хороший глоток. Это непростой вопрос, сказал я. Сначала мы рассматривали книгу как определенный шаг. Я сделал еще один хороший глоток. Скотч ударил в нос, выдавил слезы. Без скотча никак. Зинаида Захаровна понимающе улыбнулась. Виктор, мы в администрации несколько лет обсуждаем эту возможность, сказала она. Да, у нас есть определенные сложности, однако в целом Чагинск выходит на новый виток. Это безусловно, согласился я. Я попробовал карася. Честно говоря, это был самый вкусный карась в моей жизни. Абсолютно без костей, мягкий и удивительная корочка. Жалок сибас пред карасем. Прочая рыбная составляющая оказалась тоже на высоте, так что некоторое время я ел. Есть рыбное после виски безусловный дурной тон, но есть хотелось очень. Зинаида Захаровна глядела на это с одобрением. Себе она позволила небольшой бутерброд с анчоусом и выковырила из своего карася жареный глаз. — Вы, Виктор, совершенно правы, — сказала Зинаида Захаровна. — Книгу надо написать. В этом ваша задача как человека, как художника. — Да, но я не собираюсь писать про другое. — Я бы на вашем месте не торопилась отказывать, — сказала Зинаида Захаровна. — Писать про другое может каждый дурак. Это во-первых. Пусть роман пишет про другое. А во-вторых, вы еще не выслушали наших предложений по поводу гонорара. Я улыбнулся. — Могу заверить, это заманчивое предложение. Зинаида Захаровна улыбнулась в ответ. — Зубы хорошие, металлокерамика. Блестящие. Миллион каждая челюсть. А в-третьих, мне кажется, что написать книгу про Чагинск — это в некотором роде ваш долг. На Зинаиде Захаровне был строгий костюм. Юбка, блузка, пиджак. Из-под расстегнутой блузки торчал краешек фиолетового бюстгальтера. Интересный выбор. «Перед кем?» — спросил я. «Перед Родиной? Насколько я знаю, Виктор, вы родились в Чагинске». «Чагинск — 8147 жителей, не считая гидрологов. Я выпил еще». «Ваша бабушка — почетный гражданин», — сказала Зинаида Захаровна. «Она прожила здесь почти 80 лет». «Чагинск. 8 веков интенсивной истории. Как в капле воды в ней отразилась непростая судьба нашей страны. В годы подъема княжьего погоста и галича Мерьского север сей земли был дик, безначален, безлюден. Топь, урман да овраги, слепая мошкара и злющие куны, волки размером с телка, острорылые черные медведи, тайный народ чуть, белобрысые, полуслепые, но знающие толк в добыче болотного железа. В атаге засечных мастеров летом и монгольские отряды по рекам зимой. «Ваш дед родился и жил здесь», — сказала Зинаида Захаровна. «В километре отсюда железнодорожная платформа, откуда его отправляли на фронт. Как и моего деда». При Василии III в этот дикий край прибыл иеромонах Макарий. Он вез с собой святые чудотворные мощи и намеревался пройти с ними по северным земелям, совершить чудеса и явить знамения. Доподлинно неизвестно, какие именно мощи помещались в ковчеге, однако сила их была велика. Ковчег указывал в глубине земли ледники, не таявшие даже в июле. Ковчег знал поляны, где росли целебные травы, и ручьи, где водились жемчужницы, родившие жемчуг овальный и розовый. Под Соколиной горой ковчег отворил устье 8 солевых источников, изгнал вепря, одолевавшего землепашцев, и излечил лихоманку от галического воеводы. А в одном месте, прямиком посреди леса, ковчег пристал к земле, и его не могли сдвинуть три лошади. И так продолжалось 17 дней. — И твой дед не вернулся сюда, в этот город, — сказала Зинаида Захаровна. — Как и мой дед. Однажды на переправе через Ингерь лошадь Макария оступилась и упала. Ковчег с мощами унесло по течению, и паломники не смогли его догнать. Макарий бежал по берегу, плакал и молился, чтобы ковчег уцелел. Однако река вдруг стала быстрой и глубокой, и ковчег утонул. Макарий в отчаянии поклялся, что скорее сроет ближайший холм, чем сойдет с места до того, как мощи будут вновь обретены. Макарий копал холм 7 лет, и с каждым годом яма увеличивалась. Через 7 лет река взволновалась, и на поверхности вод показался ковчег со святыми мощами. Его несли на спинах 3 огромные рыбы с шипами на боках и на щеках. Так мощи были обретены вновь. А холм, против которого это случилось, назвали Чагина гора. «Мне кажется, их память заслуживает книги», — сказала Зинаида Захаровна. «Как вы думаете, Виктор?» «Да, безусловно. Их память заслуживает». Я обновил скотч. Зинаида Захаровна — коньяк. «Ваше здоровье», — сказал я. Мы стукнулись бокалами и выпили. Макарий продолжил свой северный ход, а по завершении его сопровождал мощи в Лавру и вернулся на Ингерь не скоро, в год воцарения. Он пришел к яме и остаток жизни посвятил великому копанию. Каждый день он копал яму дубовым заступом, а в дни великих праздников — голыми руками. — Виктор, вы меня не слушаете? — спросила Зинаида Захаровна. — Что? — Нет, разумеется, слушаю. Макарий Ингерский копал яму 30 лет. Сам жил в земляной норе рядом. Купцы, тянувшие по Ингерю соляные барки, останавливались возле ямы переночевать, поесть ухи и поговорить с Макарием. Прибыв в Галич, соливары докладывали, что отшельник молчит, питается землей и рыбьими головами, но непонятным образом не стареет и не болеет. Более того, может излечивать прочих. У одного из чумаков от лямки и гребли набухло кила. Макарий привязал несчастного к своему заступу, и к утру кила убралась. Скоро к Макарию потянулись недужные за здоровьем и здоровые за знанием будущего. Слава о нем достигла Владимира, Суздаля, Ростова, Новгорода и западных княжеств. И к яме влеклись многие, не только по реке, но и пешим ходом, прокладывая тропы через тайгу. Они селились вокруг ямы и вдоль берегов, ловили ершей и собирали в кисеты выкопанную землю, чтобы потом продать ее по весу серебра. Отшельник был строг и молчалив. Страждущих он лечил заступом и закапыванием, а тем, кто хотел видеть будущее, отправлял копать свои ямы. Многие копали, многие видели. Так продолжалось еще 10 лет. Большая яма становилась шире и глубже. Макарию приходилось резать песок заступом и таскать его наверх в бадье. Помощников же Макарий к копке решительно не допускал. В один из дней копатели явились к яме, рано, как всегда, с рассветом, и не нашли ни заступа, ни Макария. Перепугавшись, что стены ямы осели и похоронили Макария, они прыгнули и стали копать и искать его в песке. Но песок не поддавался. Он стягивался со стен, заполняя яму, и сколько бы они ни старались достать Макария, не получилось. Написали во Владимир, и епископ велел считать Макария вознесенным и основать на месте сего события обитель. И вскоре на месте ямы был, как полагается, заложен Макарьево-Ингерский монастырь. «Вы, Виктор, связаны с Чагинском гораздо сильнее, чем вам представляется», — улыбалась Зинаида Захаровна. «У вас получится прекрасная книга. Я это предчувствую». «Возможно. Это надо обдумать. Был основан монастырь, а чуть ниже Чагиной горы учредили острог для обороны обители, защиты паломников и организации власти, ибо на глухие мерьские леса надвинулись тени великой крамолы. Про тени великой крамолы мне понравилось. «Обдумайте», — сказала Зинаида Захаровна. «Всякий вопрос требует серьезного обдумывания». То тут, то там встречались по Ингерю лиходеи, увернувшиеся от переборов людишек, промышлявшие татьбой и нищенством, и гниющие заживо от того, что их записали в синодики и отпели еще при жизни. В болотах прятались бежавшие от псковских и новгородских кромешных походов чернокнижники, гелевщики и живорезы. Шептали, что видели здесь людей самого Андрея Курбского, великого изменника, бежавшего в Литву. Из тех, кого не успели утопить по нужникам и повесить на воротах, скрывались здесь, в запутанных сетях рек и притоков. В своих сырых землянках они правили ножи измены, писали змеиной кровью подметные письма и варили зелья грядущей смуты. Макарьевско-Ингерский монастырь, вопреки своему расположению, в дебрях довольно быстро приобрел состояние и успех. Сюда охотно отправляли на вразумление ненадежных удельных князей, опальных бояр и постылых боярских жен. И эти люди, привыкшие жить в культуре, принесли культуру с собой. Банные привычки, фряжские вина, греческие кушанья и французские блохоловки, венецианские стекла. В монастыре быстро составилась библиотека и достаточный распорядок блюд. В келье стремились состоятельные богомольцы. А над ямой Макария совершались чудеса исцеления и прозорливости. «Понимаете, каждому городу нужна история», — говорила Зинаида Захаровна. «История, традиции, гимн. В смуту по Ингерю пошаливали. Путь из Нижнего на Ярославль оказался перебит. Торговые и прочие люди сидели по городам, опасаясь польских отрядов, казаков, беглых стрельцов, шаек-бродяг и ушкуйников. Мир распался, и каждый стал сам за себя. Небеса, отвращенные тяжестью человечьих грехов, отдалились, и солнце стало меньше вдвое и втрое холоднее. Его лучей не хватало, сырость сгноила травы, а спорынья пожрала хлеб. Из земли вылупились небывалые ктыри. Они разоряли борти и портили скот, выпивали глаза кур и коз. Люди боялись засыпать и сходили с ума. Явились многие знамения, по большей части зловещие, и события зловещие не менее. Стены Макарьевского монастыря покрылись черным мхом, а среди монахов приключился хохотун, поветрие не столь губительное, сколько возмутительно неприличное. Некоторые видели, как сам Макарий Ингерский ходит и плачет по лесу. Другие находили на скалах и верховьях реки чертовы резы народа Чуть, а третьи видели и саму Чуть, как полагается, забатую и белоглазую. Настоятель, взирая на творящееся разорение, провозгласил наступление последних дней, объявил отпущение душегубам и отворил подземелье. А потом еще литовский отряд. Они напали на Чагинский острог, «разорили монастырь, а монахов закопали в Макарьевской яме», — сказала Зинаида Захаровна. «Богатая история. Богатая. Мы оглядываемся на нее с уважением. Но в то же время с уверенностью смотрим в будущее. Кстати, я посоветовалась с сотрудниками, и мы решили, что именно вы должны стать автором нового гимна нашего города». «Я?» «Скотч более чем коварен». «Именно вы, Виктор!» Перед моим содрогнувшимся внутренним взором возникла оранжевая фигура поэта Уланова. Он давно хотел сочинить подходящий гимн. От темного прошлого через огненное настоящее к светлому будущему, рука об руку, утенок и бульдог. «Мне кажется, это, — сказал я, — перспективно. Я как раз об этом и говорю. О перспективах. Знаете, 5 лет назад мы приглашали археологов на старое городище. Ну, тут рядом, буквально 200 метров. Зинаида Захаровна указала бокалом. Дело в том, что в областном правительстве возникла идея создать в губернии пояс альтернативной и возобновляемой энергетики. И Чагинск предполагается в качестве пилотного объекта. На возвышенности, вдоль реки, Зинаида Захаровна указала бокалом, отпила. Здесь должны поставить 3 ветрогенератора. Но археологи нашли на берегу стоянку. «Макарий Ингерский?» — уточнил я. «Нет, еще до него. Неолит. Керамика. Конечно, на масштабные раскопки нужны средства, а в нашем бюджете волки воют». «Чрезвычайно прискорбно. Чрезвычайно. Мы не отчаиваемся. Если сведения о неолите подтвердятся, то к Чагинску возникнет закономерный интерес. Нам, Виктор, нужен новый имидж. Сплав старины и новаций, традиций и технологий. И ваша, Виктор, помощь нам весьма пригодится. Вы же понимаете?» Зинаида Захаровна замолчала, тяжело разглядывая бокал. «Сочинить гимн Чагинска, книгу про Чагинск. У меня здесь корни. А на флешке есть материал про Макария Ингерского и его великую яму». «А куда делся памятник?» — спросил я. «На центральной площади». «Памятник?» «Это надо спросить у предыдущей администрации. Мы до сих пор судимся с мастерской, но...» Зинаида Захаровна щелкнула языком. «Ну, надежд особых не питаем. Им не заплатили за работу. Деньги вывели. Впрочем, сейчас это неважно. Памятник в большой степени разрушен. Однако мы думаем над его восстановлением. У меня есть эскизы, кстати. Не хотите посмотреть?» «Пожалуй. Тогда и сейчас». Зинаида Захаровна удалилась. Я выпил. Зинаида Захаровна вернулась с папкой и с новыми бутылками. Коньяк, бурбон, ракия, вазочка со льдом. Я бурбон не люблю и никогда со скотчем не мешаю. То есть не мешал никогда прежде. И уж тем более никогда не осквернял напитки льдом. Но принесенный бурбон оказался весьма редким 8-летним сортом. Я решил его попробовать. Плеснул на пол пальца. А Зинаида Захаровна налила себе не коньяк, а ракию. «Вильямовка», — пояснила Зинаида Захаровна и качнула бокалом. «Если хорошенько охладить и добавить лед, песня. Будем здоровы». Мы чокнулись. «Мне кажется, новый памятник лучше». Зинаида Захаровна протянула папку. Бурбон оказался на высоте. Я рассчитывал на большее, но все равно неплохо. Ацетон слабым послевкусием не бьет в нос. Градусы чувствуются умеренно. Привкус жженого дуба, напротив, вполне отчетлив. Зинаида Захаровна хлопнула Вильямовку залпом. Судя по грушевому запаху, ракия качественная. Я отхлебнул бурбона еще и открыл папку. Проект памятника Макарию выглядел монументально. Макарий сидел верхом на лошади, а сама лошадь сливалась со скалой. Казалось, что Макарий вырастает прямиком из камня. И вообще, кентавр Макарий из гранита, состоящий из грубых углов, в руках меч. Пахло грушей. Я решил попробовать Вильямовку. Когда-то в Белграде я пробовал Вильямовку и уху и сама. — Вот и правильно, — поддержала меня Зинаида Захаровна. — Но обязательно добавьте лед. Я добавил лед. Это действительно раскрыло вкус Вильямовки. Грушевый аромат повис над нами ощутимым облаком. — Ты обязан написать книгу, — сказала Зинаида Захаровна. — У тебя нет другого выхода. В прошлый раз ничего не получилось. Но в этот все будет иначе. Ты уж мне поверь. Назвать ее надо... Надо ее хорошенько назвать. У тебя есть варианты? Я рассматривал несколько. А ты не хочешь еще кое-что посмотреть? Я не успел отказаться. Зинаида Захаровна включила телевизор и принялась перебирать настройки. «Такого смешного ты еще не видел», — приговаривала она. «Все, что в интернете напихано, ерунда. А вот тут смешное, так смешное. Зинаида Захаровна запустила воспроизведение. Река. Похоже, что Ингерь, но в нижнем течении. Шире в два раза, и вода седая. Утро и рыбаки на глиняном пляже. Рыбаки тащили сети, а в них колыхалось нечто большое. Сети шли едва, а когда поплавки выправили на мель, стало видно, что в сетях человек. «Ихтиандр завяз», — сказал один из рыбаков. Остальные засмеялись. «Мэр Механошин». Его было сложно узнать. Я догадался, что это мэр исключительно из контекста. «Сейчас самое смешное начнется», — пообещала Зинаида Захаровна. «Сейчас». Действительно началось смешное. Рыбаки достали Механошина на глиняный берег, и теперь мэр барахтался в глине среди тины и некрупной плотвы. Совершенно голый, но при этом в резиновых ластах. «Водяного поймали», — сказал рыбак. «У него что, нет члена?» — спросил другой. «Это же ихтиандр». Зинаида Захаровна засмеялась. А Механошин заревел с необычайной пронзительностью, примерно как старый морж. И выглядел он примерно так же, в серой глине, морщинистый, пузатый и глупый, с искренней болью в голосе. Ихтиандр, сын прорухи, все-таки накрепко укоренен в русском архетипе. «Мне кажется, судьба к Александру Федоровичу была...» Зинаида Захаровна подняла бокал. «Иронично», — закончил я. «Чрезвычайно точно сказано». Зинаида Захаровна выключила телевизор. «Мы выпили». «Давайте обсудим перспективы», — сказала Зинаида Захаровна. «Поверьте, Виктор, вы не пожалеете». «Я подумаю», — сказал я. «Ну, конечно, в сложившейся ситуации...» Зинаида Захаровна резко обхватила меня за плечи и прищемила верхнюю губу своей металлокерамикой, а потом вцепилась в язык. Это произошло так неожиданно, что я не успел оказать осмысленное сопротивление. Зинаида Захаровна стремительно наступила, и я уселся на диван. Но договорить не успел. Зинаида Захаровна опять начала целоваться. Целовала примерно минуту. Я ответил. «Сугубо из вежливости. Когда тебя целуют так интенсивно, глупо сидеть истуканом». Зинаида Захаровна могла подумать, что меня смущает ее возраст, ну и что я... Кажется, Зинаида Захаровна брилась. Верхняя губа у нее была шершавая. «Зинаида Захаровна. А вот был такой случай». Зинаида Захаровна слегка отодвинулась. «Как-то раз Макарий, еще когда он боярином служил, возвращался по улице домой». Зинаида Захаровна облизала губы. «Идет, значит, Макарий идет, а из подворотни бык. Шмырк!» «Из подворотни? Ну, из переулка, какая разница?» Зинаида Захаровна вздохнула. Вильямовка и коньяк составили весьма оригинальный аромат. Не неприятный, скорее, выразительно домашний. «Так вот, бык, одним словом, озверевший такой бык. Это сейчас быки как моськи, а раньше, как два теперешних». Зинаида Захаровна погладила мою руку. «Макарий хотел обойти, а бык всю дорогу заступил. И говорит...» Зинаида Захаровна положила ладонь мне на колено. «Хотя бы телефон. Пусть зазвонит телефон. Роман, Федор, Вайет Эрб». Но связи не было. Телефон не зазвонил. «Не пущу, — говорит!» Зинаида Захаровна шершаво лизнула меня в шею. «А Макарий ему и отвечает», — Зинаида Захаровна продолжила. «То есть он не стал ему отвечать. Он его схватил вот так!» Зинаида Захаровна игриво взвизгнула. Взвизгнула и схватила. Я задохнулся от оригинальности. А Зинаида Захаровна снова принялась целоваться, не разжимая. «А ты шалун, Витенька!» — шептала Зинаида Захаровна, усугубляя хватку. «Ты мне нравишься, Витя. Нравишься». К такому я оказался не готов абсолютно. Зинаида Захаровна же не терялась, и я начинал понимать, что вырваться вряд ли удастся. Едва я пытался пошевелиться, Зинаида Захаровна сжимала пальцы. Опыт. Зинаида Захаровна определенно имела опыт в подобных упражнениях. Сжимала и отпускала так ладно, что вскоре я ощутил постыдный энтузиазм. «Витенька, — прошептала Зинаида Захаровна со страстью. — Зинаида Захаровна, может... Я не договорил. Она разжала пальцы, соскочила на пол и стала лихорадочно стаскивать с меня штаны. Однако слегка замешкалась с ремнем. Я в ответ попытался расстегнуть на ней блузку, но Зинаида Захаровна сама стянула ее через голову. Бюстгальтер был действительно фиолетового цвета, скорее черничного. Я сдернул его и укусил Зинаиду Захаровну за грудь. Зинаида Захаровна скрипнула зубами, навалилась и замерла. «Не могу в тишине», — сказала Зинаида Захаровна. «В тишине не так». Зинаида Захаровна остановилась и, чуть свесившись на бок, дотянулась до пульта. Она попыталась включить телевизор, но заблудилась в настройках. Входила то в звук, то в контраст, то в настройки Wi-Fi. Я почувствовал, что мой энтузиазм стал иссякать. Видимо, ощутила это и Зинаида Захаровна. Она принялась двигаться, не отрываясь от пульта. И закончилось это неловко. Она нажала на неправильную кнопку и включила ролик с Механошиным. Причем в самом пронзительном месте. Механошин лежал на песке, голый и опутанный сетями. Рыбак сказал про Ихтиандра, другой про член. Рыбаки засмеялись, Механошин завыл. Зинаида Захаровна хихикнула и уронила пульт на пол. Теперь дотянуться до него возможности не было. Она закрыла глазами и продолжила упражнение. Не только вертелась, но и слегка подпрыгивала, скрипела зубами. С таким натиском я не сталкивался довольно давно. Сам же я, оглушенный скотчем, чувствительность практически утратил. Ролик с казусом Механошина, похоже, переключился на репит. Он должен был закончиться, но длился и длился. Рыбаки вновь тянули сети, и вновь в них оказывался бывший мэр Чагинска. Он ворочался в грязи и в сорной плотве и выл. А мне казалось, что этот вой неким образом будоражит Зинаиду Захаровну. Во время воя она характерно напрягала поясницу и закусывала губы, так что я стал подозревать, что ролик про Ихтиандра был включен не случайно. Зинаида Захаровна старалась. Движения ее становились собраннее и короче. В них ощущалась уверенность и многолетнее знание предмета. Я же начинал опасаться, что мои тазовые кости не обладают достаточной горизонтальной упругостью. А еще я не мог отделаться от ощущения, что Макарий тут не просто так, что в его голове под шлемом укрыты камеры и микрофоны. Он видит, он слышит. О, Зинаида Захаровна! В сущности, это было не так уж и безобразно. Зинаида Захаровна для своих годов в приличных кондициях, крепка и в пропорциях. Да, Макарий смотрел на нас, как мне показалось, одобрительно. Макарий — монах сожженного степняками монастыря. С Макарием явились трое послушников. У них был мешок овса и лошадь. Они ехали на лошади по очереди, а Макарий стремился пешком и нес ковчег. Ковчег был сколочен из дерева и окован железными полосами. Размер небольшой. Макарий легко мог нести его под мышкой. Спутникам нести ковчег Макарий не доверял, равно как не позволял грузить его на лошадь. Когда Макарий спал, положив голову на ковчег, послушники шепотом спорили, зачем сюда пришел Макарий. Один из послушников полагал, что Макарий собирается нести свет Писания народу чуть, спрятавшемуся в земле. Если стучать по соснам, то чуть, живущая среди корней, услышит и выйдет посмотреть, кто их беспокоит. И тогда Макарий достанет ковчег и его силой обратит язычников к праве. Другой послушник утверждал, что Макарий, конечно, обратит чуть, если она подвернется под руку, но основная его задача — разбойники. Как известно, из разбойников получаются самые неистовые праведники. Государю же в трудные времена нужна вся праведность, какую только можно сыскать. Третий же послушник не сомневался, что цель Макария хоть и близкая, но иная. Ведь именно сюда, спасаясь от огня и топора святого Стефана Пермского, бежал нечестивый волхв Пам. И здесь же, среди мхов и буреломов, его последователи пестовали свою излюбленную скверну. Макарий же послан не с миром, но с мечом, Да, Зинаида Захаровна, нам понадобится вся праведность мира. Он послан с мечом. Зинаида Захаровна коротко проныла и замерла, сжав колени. Все. А я не все. Я попытался двинуться, но Зинаида Захаровна неожиданно отвалилась в сторону и убежала. Я остался один на диване. Мэр Механошин и рыбаки стали заходить на 17-й круг. Я осознал, что финишную ленту мне, похоже, сегодня пересечь не суждено. Я пытался собрать мысли, но смог лишь натянуть штаны, что, впрочем, тоже было неплохо. Механошина снова тащили из Ингеря. Мэр снова мычал. Я попытался найти пульт, но он окончательно завалился в диван. Зато я наткнулся на скотч. Еще полбутылки. Это оказалось кстати. Более чем кстати. Я вытащил зубами пробку и сделал хороший глоток. Одервенение, похоже, захватило весь организм. Вкуса я не почувствовал. Появилась Зинаида Захаровна. Она успела переодеться в шелковый халат и прихватила бутылку шампанского и фужеры. Механошин заревел снова. Зинаида Захаровна выключила телевизор вручную. «Все-таки жизнь — непредсказуемая штука», — сказала она. «Сегодня ты мэр перспективного города, завтра в сетях и чешуе, и полный лишенец». «Угар муниципий», — сказал я. «От этого не спастись». «Это точно». «Ты как?» «Бледный». «Это было необыкновенно», — сказал я. «Это... неожиданно». Зинаида Захаровна поставила фужеры и теперь открывала бутылку. «Интересный новый опыт», — сказал я. «Волнующий. Необыкновенный». Шелковый халат меня смущал. Я начинал опасаться, что Зинаида Захаровна рассчитывала на вторую серию. «Давай выпьем за это. За новый опыт». Зинаида Захаровна хлопнула пробкой и разлила шампанское по фужерам. «За сегодняшний вечер!» «За прекрасный сегодняшний вечер», — согласился я. Хотя вполне себе продолжался день. Возможно, это намек. Мы чокнулись и выпили. Судя по этикетке, шампанское было неплохое. Однако и его вкуса я не почувствовал. Одни пузырьки. Зинаида Захаровна откинулась на спинку дивана. «Люблю шампанское», — сказала она. «Шампанское всегда хорошо после...» «Я тоже люблю». Зинаида Захаровна выпила, поглядела на меня с сочувствием. «Я устала». «Как я устала, Виктор, ты себе не представляешь». «Ты, кстати, чем занимаешься?» «Ты писатель?» «Извини, забыла». «Да, писатель», — сказал я. «Но, сама понимаешь, этим сейчас сложно заработать. У меня фирма. Я организую корпоративные мероприятия». «У меня еще фирма. И вроде проблемы в этой фирме. Некто Луценко. Есть Луценко, который проколол руку алюминиевой вилкой. И небольшое издательство», — сказал я. «Издаю поэзию, детские книги, философию». «Отлично!» — обрадовалась Зинаида Захаровна. — «Ты сам напишешь книгу про Чагинск и сам же ее издашь». — «Возможно». — «А я тебе помогу», — пообещала Зинаида Захаровна. — «То есть мы можем вместе ее написать? В тандеме». Я удержался, а хотелось неприлично икнуть. — «В тандеме». Зинаида Захаровна продолжала меня удивлять. Я недооценивал эту женщину, а она хочет книгу в тандеме. И чтобы фотография на четвертой страничке, и благодарности на второй, и имя на обложке. «Интересная мысль», — сказал я. «Правильная мысль. Выпьем за эту мысль. Выпьем за сотрудничество». Зинаида Захаровна выпила. И я выпил. Зинаида Захаровна поправила задравшийся халатик. «Знаете, мы сейчас работаем над газом. Это очень важно. Они говорят: мост, мост. А зачем нам этот старый мост, если есть новый? А что мы все так цепляемся за это старье? Мы им предлагаем развитие, газификацию, доступный интернет, а они все про мост. Ты бы знал, чего мне стоило провести сюда трубу. Я не видел трубы. Через 3 года, — Зинаида Захаровна проиллюстрировала пальцами, — через 3 года будет труба. И это не всем нравится. Есть некоторые люди, деструктивно настроены. Прямо скажем, козлы. — И кто они? — спросил я. — А! — Зинаида Захаровна отмахнулась. Я обновил ее шампанское. Чокнулись. — Некоторые... силы. Зинаида Захаровна ухмыльнулась. — Саруман! Ты его знаешь. Сарычев. Наше чучело заигралось в барина. — Ну, это естественно. — Это естественно, — согласилась Зинаида Захаровна. — Но он же краев не видит. Если за линию посмотреть, там леса-то не осталось. Делянка на делянке. Это скоро нельзя будет скрыть. — И воды нет, — пожаловался я. — В колонках нет воды. — Я ж говорю. — Чучело, — пояснила Зинаида Захаровна. — Осушает болото, а вода из холма уходит. Насосы ее уже поднимать не могут. Зинаида Захаровна неловко возвысила бокал. — Давления в системе не хватает. — Будем жаловаться. Будем насосы новые ставить. Зинаида Захаровна выпила, стукнувшись хрусталем о зубы. Я с ним пыталась по-человечески, а он только смеется. Только смеется. А ничего смешного тут нет. Весь город катится, катится, не выкатится. Я вдруг понял, что Зинаида Захаровна пьяна. Не выпила чуть больше, чем следует, нет. Пьяна до скорой потери координации. Гораздо сильнее, чем я. Я пьян умеренно. В нашем возрасте алкоголь... Надо было сначала шампанское, а потом скотч и коньяк. Вильямовка. Темная карта. Непонятно, как сыграет. Сыграла. Как быстро все получилось. Как я устала. Зинаида Захаровна закрыла глаза и засопела. Макарий Ингерский возвращался по улице домой, а навстречу ему струился котик Жо. Не разошлись. Зинаида Захаровна, — позвал я. «Вы спите?» — не ответила. Я подышал на пальцы, ухватил пальцами волос на затылке градоначальницы, выдернул. «Куда его?» Ободрал с горлышка шампанского золотистую фольгу, свернул кулечек, спрятал волос Зинаиды Захаровны туда. Одного мало. Она всю жизнь жгла прически химией. Вероятно, в ее волосах уже не осталось никаких ДНК. Или они разбавлены до такой степени, что по ним ничего не определишь. Поэтому на всякий случай я выдернул еще 2 волоса. Завернул в фольгу, спрятал ее в карман и подумал, что это мог быть парик. Зинаида Захаровна вполне могла носить парик. Я решил проверить, не парик ли. Набрал в горсть волосы Зинаиды Захаровны. Она очнулась. — Ты что это? — Кажется, не парик. — Можно я буду звать тебя? — Зизи, — спросил я в ответ. — Можно, — сказала Зинаида Захаровна через некоторую паузу. — Мне нравится. Меня так давно никто не называл. Зинаида Захаровна сидела, откинувшись на спинку дивана, и пыталась дотянуться до бокала на подлокотнике дивана. Не получалось. Рука тянулась, а тело за ней не спешило. — Меня так называл один, — сообщила Зинаида Захаровна. — Его, кажется, лейтенант. Зинаида Захаровна замолчала, видимо, вспоминая далекого лейтенанта. А я чувствовал себя не очень пьяным. Видимо, бутерброды с маслом и копченым муксуном согнали хмель. Не пьяным, но очень усталым и слабым. «Я вообще не хотела», — сказала Зинаида Захаровна. «Я не хотела». «И я не очень-то хотел». «Я не хотела заведовать клубом», — закончила Зинаида Захаровна. «Я ведь на гитаре играл». Я попробовал подняться с дивана, но не смог. Бурбон. Бурбон догнал. Поплыло. С бурбоном смешиваются чудесные фруктовые коктейли. Я заслуженный работник культуры, поведала Зинаида Захаровна. Это проливает свет на многие обстоятельства, — сказал я. — Сегодня ты лейтенант, а завтра в чешуе, — вздохнула Зинаида Захаровна. Я не очень понял, что она имела в виду. Зинаида Захаровна потрепала меня по щеке. — Что? А ты, Витенька, хитрец. — Хитрец, я вижу. И кобылка хитрая. Зинаида Захаровна ухмыльнулась и облизалась. Мне эта ухмылка ничуть не понравилась. — Хитрая кобылка, — повторила Зинаида Захаровна. — Вывернулась тогда. Зинаида Захаровна вдруг изменилась. Постарела. Сразу на 10 лет. Или больше. В лице словно расслабились все удерживающие его пружины. Скосился рот. Вылезли морщины. Нос потолстел, а глаза спрятались в мешки. Осмысленное выражение исчезло вовсе. Причем изменилось не только лицо, фигура расселась. Отвисла кожа на руках, выступила холка. Зинаида Захаровна будто одновременно поправилась и похудела. — Кто вывернулась? — не понял я. Зинаида Захаровна приложила палец к губам. — А ты словно не знаешь. Ты же все знаешь. Ты сам там был, Витя. Вся чешуя блестит в броне. Попрыгай лучше-ка на мне. Зинаида Захаровна попрыгала на диване и подсела ближе. Ты же, Витенька, все понимаешь. Ты же не дурачок. Или дурачок? Кто бы мог представить? Она замолчала и стала смотреть в окно. Окна от пола до потолка, коттеджного типа, дорогие. За окном цветы и трава. Деревьев нет. Есть луг, спускающийся к реке. Хорошо бы уйти в луг, в траву. Никто не мог представить, — всхлипнула Зинаида Захаровна. — Мы не виноваты. Мы все правильно сделали, как полагается. Зинаида Захаровна схватила меня за запястье. Я попытался избавиться, но Зинаида Захаровна держала крепко. Или я ослаб. Все-таки много слишком. Мы же не для себя. Для всех. Чтобы было лучше. Для города, для людей. Зинаида Захаровна отпустила меня и укусила себя за руку. «Надоело очень», — сказала Зинаида Захаровна. Жили в дерьме. Жили. Надо было и дальше жить. На коже выступила кровь. Зинаида Захаровна ошалела, размазала ее по халату. Хотела как лучше. Как лучше. Зинаида Захаровна разрыдалась. По бабье. Взахлеб. С всхлипами. С дрожащими щеками. Мы сделали, как ему нравится. Все, как он любит. Но все не так получилось. Эта сучка вывернулась. Я не виновата, что она вывернулась. Зинаида Захаровна тряслась, растирая и размазывая по щекам сопли. — То я все исправлю, — пообещала Зинаида Захаровна. — Я все доведу до конца. Никуда не денется. Никуда эта сучка не денется. Зинаида Захаровна протерла лицо подолом халата, взяла себя в руки. А он... Он на нас даже не посмотрел. Побрезговал. Он побрезговал. Тогда я сделал так. Налил еще скотча и выпил, глядя в перепуганные глаза Зизи. Сказал, «Я передам ему ваши претензии», — сказал я. «Можете не переживать». «Нет!» — закричала Зинаида Захаровна. «Нет, не надо! Витя, я тебя прошу!» Толстые лодыжки. Неприлично толстые лодыжки. Раньше я этого не замечал. Хотя я раньше и не смотрел на лодыжки Зинаиды Захаровны. А надо было смотреть. Это был бы мне знак. Не надо ничего говорить. Да и говорить-то нечего. Давай лучше выпьем. У меня есть чудесная бутылочка. Зинаида Захаровна утратила контроль над губами. Они дрожали и кривились. Уголок рта сполз вниз. Мэр города Чагинска приобрела кошмарный вид. Едва она удалилась из гостиной, я бежал. Я рванул через цветы и траву в сторону реки. Я абсолютно не сомневался, что Зинаида Захаровна отправилась отнюдь не за бутылочкой. За ножом. Или за кистенем. За обрезом. У нее наверняка сохранился прадедушкин обрез. И патроны за 100 лет не протухли. Молоток. Не удивился бы молотку в руках Зинаиды Захаровны. Цветов стало больше, трава выше. Участок одичал. Я продирался с трудом, запутываясь в стеблях. От приторной цветочной пыльцы закружилась голова. Ноги ослабели. Шея стала как вермишель. Из дома показала Зинаида Захаровна. Она стояла на крыльце и осматривалась. Я пригнулся и пополз сквозь траву на четвереньках, тяжело дыша и сдерживая кашель. Метров через 50 я вырвался из травы и скатился в яму, на дно, в мусор, в прелую траву и пластиковые бутылки. Попытался выбраться, но не сумел. Ноги не слушались. Эта гадина мне что-то подсыпала, я в этом не сомневался. Сука! Я попытался подняться, но не смог. Я лежал на дне и чувствовал, как отодвигается сознание. Гаснет. Тает. Это был не сон. Я не отключился вовсе, но словно поднялся выше. Точно лежал на верхней площадке 200-метровой телемачты. Я лежал, наблюдая, как выцветает, а затем темнеет небо. Как пересекают его следы аэробусов. Как проклевываются звезды. Как медленно, сияющими каплями ползут поперек спутники и набухают планеты. То ли Марс, то ли Венера. Это тянулось и тянулось, и тянулось, звезд становилось все больше. Эфир стал прозрачен, небо засияло. Захотелось пить. Я понял, что возвращаюсь, когда захотел пить. Темно. Пошевелил руками, затем ногами. Перевалился на бок и, цепляясь за землю, выбрался из ямы. Я сделал несколько неуверенных шагов и наткнулся на плетень, на рогатки, опутанные выцветшими лентами, и прочитал табличку. «Стоянка Ингерь-3. Охраняется государством». Видимо, это был раскоп археологов, о котором рассказывала Зинаида Захаровна. Почти ночь. Огляделся. Дом Зинаиды Захаровны был темен. Соседний тоже. Со стороны дома Сватова слышалась невнятная музыка, женский смех и протяжная ругань Федора. Я испугался, что если пойду мимо, Федор заметит и привлечет. Кажется, у него в разгаре поминки. Я не хотел быть вовлеченным в тризну по хорьку и повернул к реке. Надо попить. Передо мной блестел травой пологий пустырь, спускавшийся к Ингерю. Если направо, то Риковский мост. Если налево, то вдоль берега до старых картофельников. Потом вверх по тропке. И искупаться. Хорошо бы искупаться. Отличная идея смыть Зинаиду Захаровну. Луна. Ингерь переливался бледно-лимонным светом. А за Ингерем не было ничего. Ни огонька. Кое-как просматривались дальние опоры ЛЭП, уходящие к Кирову. Мне показалось, что на изоляторах мачт пляшут огни Святого Эльма. На севере я увидел темные корпуса льнозавода. Риковский выгибался в лунном свете. Залив, образовавшийся на месте бывшего котлована, напоминал черную дыру. По другому берегу плелась ночная собака. Я сделал несколько шагов, оступился и упал, ударившись голенью о камень. Грохнуло. И тут же стало грохотать дальше. В небо над домом Федора с визгом взлетали огненные искры. Набрав высоту, шары взрывались разноцветными букетами. Бамц, бамц, бамц, прощальный фейерверк. Федор провожает в последний путь своего любимца, павшего от рук озверевших чагинских мещан. Затошнило. Слишком резко двигался. В желудке взболталось, и снова началось в голове. Фейерверк продолжал стрелять в небо, озаряя реку и окрестности разноцветными всполохами. Возле реки стояли темные фигуры. Разгородчики. Хотят подпилить Риковский мост и сокрушить экономическую компоненту. Я почему-то вспомнил Остапа Вислу, и меня тут же вырвало. Отполз в сторону. Болело сильно, и все. Отдохнуть. Я устал и хочу отдохнуть. Полежать здесь немного. Подождать. Хорошо бы, чтоб сон. Чагинск — город славы и подвига. Нормальные деньги. Займет немного времени. Я могу легко написать это за месяц. Кажется, шаги. Рядом одиноко бродила овчарка Маруся. Или Надежда Денисовна. Она могла идти. Возможно, она офицер ложи разгородчиков. Шла на собрание, но случайно увидела меня в канаве. Или шла в новый ЗАГС. Пить. Сильно хотелось пить. Все-таки надо спуститься к реке. Потом пластиковый стрекот. Жужжание электрических моторчиков. Красные огоньки. Пилот. Он послал за мной квадрокоптер. Но этот квадрокоптер слишком мал. Он не сможет меня забрать. Я стал слишком тяжел. Сегодня я не полечу. Сама мост подпилила. Сказала, что нет моста. А когда на мост прислали деньги, все украла. Снаткина. А ему говорили. Машься. Говорили ему мазаться. А он смеялся. Как я на работу буду ходить намазанный. Должность у меня серьезная. Там нельзя, чтобы намазанным. И не намазывался. А надо было. Надо. Вот я тебе дала бабайку намазываться. А ты намазываешься? Могла и тонкие лодыжки. Лодыжки могут рассказать про человека все. Не может быть нравственного человека с толстыми лодыжками. Люди с толстыми лодыжками пишут в газеты публичные доносы. «Намазываюсь», — сказал я. «Я намазываюсь. И я регулярно намазываюсь», — заверил Роман. «Просто-напросто регулярно».